Глава 45. Раян. Мои парни мониторили все камеры, искали Вику. Мне казалось, что все так медленно. Я чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. А самое ужасное — я ничего не мог сделать, помочь. Бессилие придавило меня, не давало дышать. Я никогда не чувствовал ничего подобного. И больше не хочу. Никогда. В голове самые ужасные картинки. Я не мог их остановить. Я представлял самое плохое. Сука, только не с Викой. Только не с ней. Зазвонил мой телефон. Это был Теоман. «Да», — ответил я. «Есть новости», — говорит брат. «Я звонил Димитрию Цилису. Этот ублюдок прогнил до самого основания, но кое-что рассказал. Естественно, не бесплатно. Деньги вообще не проблема. Я готов отдать все, что у меня есть, лишь бы вернуть Викторию». Что он рассказал? Сказал, что примерно месяц назад на него вышла девушка по имени Зоя. Сказала, что у нее есть информация для него. Сначала он не поверил, но она прислала ему доказательства. Димитрий особо не стал вдаваться в подробности, мы с ним не грёбаные лучшие друзья, но он сказал, что она нашла его дочь. Как раз в тот момент, когда она ему сильно нужна. Особо не знаю, что там случилось, я югом вообще не интересуюсь. Но все мы слышали, что там пиздец. «Вообще пофиг, что там у них творится!» — рычу в трубку. «Что он сказал?» «Он сказал, что взамен инфы Зое нужна чистая машина». «И он все равно ее сдал?» «Да. Потом она потребовала у него еще бабки, а Цилис, как и все, не любит, когда его пытаются отыметь». «Номер машины», — сказал я. Тео дал номер машины, и я сразу же передал его спецам. Я вышел на улицу, закурил. Сделал глубокую затяжку, чувствуя, как никотин отравляет внутренности. «Тай уже в пути, прибудет через несколько часов», — произнес старший брат. «Мы найдем ее». «Живой или мертвой?» Я хотел швырнуть телефон об асфальт, потому что у Теомана был тон, которым сообщают, что все плохо. «Я не уверен, что у Вики есть это время», — тихо сказал я. «Вот», — я произнес эти слова вслух. «То, чего я так сильно боялся, случилось». «Рай, как мы так проебались?» — спросил я. «Почему ничего не перепроверили? Почему так безоговорочно доверились отцу? Или это очередная его проверка была?» «Блядь, я не знаю. Сам прокручиваю каждый раз это в голове и не понимаю», — произнес Тео. «Я Вии, когда сказал, сука, у меня до сих пор ее плач в ушах стоит. Она умоляла меня помочь, найти, спасти Вику. В этот момент я себя просто ненавидел. Я тот, кто принес дурные вести собственной жене. Когда-то я обещал ей не врать, но готов был нарушить клятву. Я не хотел ничего говорить, но она сразу считала меня. Пришлось сказать, а ей нервничать нельзя». «Поздравляю», — меланхолично сказал. «Ага». «Версавия снова беременна. Будут ли у меня когда-нибудь дети? Я никогда не задумывался об этом. Вся эта семейная жизнь не для меня. Так я думал. До Вики. А теперь понимаю, что готов к бессонным ночам и грязным подгузникам. Я хочу всего с ней». «Раян, на улицу выходит Гела. Мы нашли машину».